Глава шестая. Я не питала никаких иллюзий насчет комфортной жизни в этом мире. Прекрасно знала, каким жестоким его создал автор, но все равно надеялась, что получу дополнительные бафы. Хотя, как по мне, способность наделять картины чувствами, что даруют душевный покой, такое себе. Я бы предпочла луч здравомыслия, мгновенно вставляющий мозги на место. Он бы сейчас мне очень пригодился. Меньше всего я ожидала увидеть в своих покоях третьего принца. Прошло около 10 дней с того момента, как я впервые почувствовала за собой слежку, но ничего не предприняла. Решила оставить все как есть и посмотреть, что из этого выйдет. Посмотрела. Думала, только с двойняшками возникнут проблемы, потому что они ни в какую не шли на контакт. Еще и мать без устали следила за каждым моим шагом. Она так опасалась, что я могу сбить ее сыновей с пути, что ее буквально начинало трясти, когда я навещала их. Из-за этого мне приходилось вести себя крайне осторожно в присутствии гувернантки и нянечек, следить за словами. Я и без того была вымотана, а тут еще и это. Это забралось через окно, как ни в чем не бывало. Вальяжно прошлось по гостиной и с крайне деловым видом развалилось в кресле. «Ваше высочество», — поприветствовала, исполняя реверанс. София заметно напряглась, взглядом спрашивая, не позвать ли стражников. «Не нужно никого звать. Я хочу послушать, что этот мальчишка желает мне сказать». Надеюсь, она уловила мой мысленный посыл. Если хотели навестить сестру, могли войти через дверь. «За мной следят», — невозмутимо произнес он, подпирая щеку ладонью. «Ты не глупая, не притворяйся, будто не знаешь этого». «Знаю, конечно, знаю». Отпрыски тирана, словно сумасшедшие, преследуют друг друга, выискивая слабые места, по которым можно ударить. И не стоит обманываться их невинным видом. Даже принцессы вели себя будто опытные хищники. Такие без раздумий вцепятся в глотку, стоит только открыться. «Что вас привело?» «Обращайся ко мне неформально», — лениво протянул он. «И зови по имени». Подавила вздох и отпустила Софию. «Меньше знаешь, дольше проживешь», — так вроде бы говорят. «А ее безопасность крайне важна для меня». «И что тебе нужно, Дехан?» — поинтересовалась равнодушно, отбросив притворную вежливость. «Ты же не настолько безумен, чтобы нападать на меня здесь». «Это ты верно подметила, сестренка», — протянул Елейна, подражая интонациям Ридиана. По спине пробежал холодок. «Коротко и по делу», — не теряя самообладания, произнесла я и подошла к столу. Налила в стакан воды из графина, сделала несколько глотков. «Забери меня с собой», — непринужденно произнес он, наблюдая за мной из-под полуопущенных ресниц. От неожиданности я поперхнулась. «Прости, что?» — переспросила изумленно. «Забрать тебя? И куда, позволь спросить?» «Нет, я догадываюсь, куда. Но должен же быть предел наглости, да?» Дехан закинул ногу на ногу, постучал пальцами по подлокотнику. «Вытащи меня из этого места. Возьми с собой в поместье главы магической башни». Протянул многозначительно, пружинисто поднимаясь на ноги. «Уверен, тебе удастся убедить тирана. Скажешь, что жить не можешь без любимого братика». Прошептал угрожающе мне на ухо, отчего кожа покрылась мерзкими мурашками. «Я бы тогда предпочла забрать Ридиана, будь это возможным», — отозвалась иронично, не показывая мимолетного страха. Принц качнулся на пятках, закладывая руки за спину. «Его никто не отпустит, потому что его кровь ценна для императора». Я непроизвольно вздрогнула, вскинув на него ошеломленный взгляд. «Ты знаешь? Знаешь о его слабости, но как?» Дехан вскинул брови. Зрачки его глаз обескураженно расширились. «Я поражен, что ты тоже в курсе». Мы уставились друг на друга, недоуменно моргая. «Погоди», — вздохнула, потирая пальцами лоб. «Как много тебе известно?» «Я расскажу, когда ты дашь ответ», — серьезно произнес он. «Обещаю, что не пожалеешь. Я буду тебе очень полезен, Ария. У меня есть способность, о которой тирану неизвестно, но я готов использовать ее для твоего блага». «Ну как?» — спросил нетерпеливо, тревожно поглядывая на дверь. Видимо, время поджимало. Что же у него за способность такая, о которой не должен знать главный злодей и о которой не упоминалось в романе? Какие неожиданные повороты! «Я согласна», — произнесла, лихорадочно соображая, как лучше поступить. «Но не гарантирую, что у меня получится. Пока у меня вообще нет идей, как можно это провернуть. И тебе лучше сдержать свое обещание. Не доставляй мне неприятностей». Дэхан едва заметно облегченно выдохнул. «Ты уж постарайся, сестренка», — похлопал меня по плечу и ломанулся через окно, выпалив напоследок. «И приготовься. Какое-то время ты не сможешь навещать своего дорогого братика». Я не успела толком осмыслить его слова и отдышаться, лишь немного успокоила сердцебиение, как в покое ворвалась разъяренная императрица. «Неблагодарная дрянь!» — взвилась она и залепила звучную пощечину, от которой дернулась голова. «Да что вообще происходит? Объяснит мне кто-нибудь?» «Как ты посмела учить подобному бреду будущих наследников?» За спиной императрицы переминалась с ноги на ногу крайне взволнованная София. «Сообщи ему», — прошептала одними губами и, получив от нее утвердительный кивок, подставила вторую щеку. «Теперь не страшно получить очередное незаслуженное наказание. Я заранее попросила фрейлину предупредить Ридиана, если меня запрут. Не хотела, чтобы он ждал понапрасну и загонял себя в угол тревожными мыслями». Собственно, на что я вообще надеялась? Уткнулась затылком в холодную, покрытую влагой стену и сомкнула тяжелые веки. Целитель залечил оставленные сумасшедшей императрицей раны, но осадочек остался. Еще и выпорола. Меня даже в прошлой жизни не били, а тут как само собой разумеющееся. Я эту женщину даже за мать не считаю, но злит то, что ничего не могу сделать. Развернулась бы и ушла, но прекрасно осознаю свое положение. Быстро вернут обратно и накажут еще суровее, чтобы в будущем даже мыслей таких не допускала. Ничего, немного продержаться осталось. На самом деле, не скажу, что мне было так уж больно. Тем более я знала, что меня все равно вылечат, не оставят на теле следов, но голова гудела. От обиды, наверное. Двойняшки рассказали императрице обо всем, что мы делали, чему я пыталась их научить, и о том, что предлагала покинуть дворец и уйти со мной, и о том, что император никогда не сделает кого-то из них наследником. Наверное, не понравилось, как я читаю сказки. Почувствовала себя преданной, но я их не винила. Сложно в 8 лет понять мотивы взрослых и отличить добро от зла. Еще сложнее, когда один ненормальный родитель успел заложить разрушительные установки. Опасно будет и дальше пытаться вытащить двойняшек, но если не сделаю этого, Ридиан никого не пощадит, когда начнет переворот. На душе царила пустота. Не знаю, сколько времени я провела в камере, засыпая и просыпаясь почти без еды, с ощущением грязи на коже. Но в какой-то момент границы дня и ночи окончательно размылись. Я словно парила в вакууме, все больше погружаясь в апатию, а ведь только начала чувствовать. «Интересно, какая у Дэхана способность?» — флегматично подумала в какой-то момент и ухватилась за эту мысль. Мне еще во время нашего разговора показалось, будто он знает о приходе императрицы. И эти его слова на прощание «Какое-то время ты не сможешь видеться со своим братиком» звучали пророчески. Неужели у него дар предвидения? Никто не знает, что происходит во дворце второй императрицы, как она воспитывает детей, чем занимается. Поэтому и принц не мог быть в курсе того, что она собирается меня наказать. Тем более, скорее всего, ее поступок был импульсивным, под действием эмоций. Наверняка сразу побежала ко мне, как только двойняшки нажаловались. Если так, то способность Дехана правда может оказаться полезной. «Тссс! Только не кричи!» Вдруг раздался шепот из темноты, и на мои губы опустился палец. Ошеломленно распахнула глаза. Сердце пропустило тревожный удар и забилось чаще. На меня холодно смотрели синие глаза мага. Сверкнула серьга в мочке его уха. «Ридиан попросил найти тебя и убедиться, что ты еще жива», — безэмоционально произнес он. Мои губы непроизвольно дрогнули в улыбке. И не только потому, что беспокойство брата обрадовало, но и потому, что попытка Кастиана казаться безразличным показалась забавной. Он бы не стал рисковать, чтобы раскрыть себя даже по просьбе Ридиана. Нет, он бы нашел способ переубедить его или придумал отговорку. Несмотря на слепую братскую любовь, главный герой на то и главный, что имеет свою голову на плечах. Да и весь план по свержению тирана был разработан им. Он же и нашел его слабое место. Неужели подаренная мной картина так тронула? «Я в порядке», — отозвалась едва слышно, дернув головой. «Но что значит для вас бастард его величества, если вы исполняете его просьбы?» — поинтересовалась флегматично, решив немного подразнить. «Пусть в следующий раз будет осторожнее. Ну и это мой шанс заполучить его доверие. Все-таки будущий муж как-никак, а мне нужно будет больше свободы действий, чтобы подготовиться к побегу до встречи с главной героиней». «Я знал, что ты не глупа», — ровно произнес он, щелкая пальцами. «Меня окутало голубоватое свечение магии, поэтому не станешь болтать лишнего». «Просто интересно», — усмехнулась, садясь ровнее и сгибая ногу в колени. «Вы первый, с кем я говорю за долгое время, хотя даже понятия не имею, сколько здесь уже нахожусь. Простите мое любопытство, господин Мор». «Около 2 недель», — произнес он. «У вас сильное истощение, ваше высочество, и обезвоживание. Вы можете звать меня по имени», — улыбнулась вымученно. «Почему-то рядом с магом силы и правда начали покидать меня. Может, потому что я все это время пыталась держаться, а сейчас расслабилась? И не волнуйтесь, императрица не станет доводить меня до плачевного состояния. Скоро вытащит, я все-таки нужна ей». На горле мага дернулся кадык. Он сейчас нервно сглотнул? Сочувствует мне? Не умея выражать и понимать эмоции, я училась читать их по мимике людей, по их реакциям. Поэтому много наблюдала за другими. Но вдруг я ошибаюсь. Не может Кастиан сочувствовать дочери тирана, которую хотят использовать, чтобы подавить его. «Могу я узнать, за что вас наказали?» — тихо спросил он и вновь щелкнул пальцами. Меня словно обдуло прохладным ветерком и стало чуточку легче. В голове прояснилось. «У меня есть 2 8-летних брата», — вздохнув, заговорила я. Пыталась помочь им освободиться от гнета императрицы. Не хотела, чтобы они вступали в гонку за трон. Я точно не желаю им подобной участи, но, похоже, я опоздала. «Ясно», — безэмоционально произнес маг и поднялся на ноги. «Мое заклинание поможет вам продержаться. Постарайтесь больше не попадаться до нашей с вами свадьбы. Если вы пострадаете, Ридиана сломает это. Если приручили его, то несите ответственность до конца». «Ваше благородное сердце, господин Мор, поистине впечатляет. Так переживаете о чужом для вас человеке, поддела иронично не удержавшись. Может, и обо мне позаботитесь однажды?» Кастиан стиснул руку в кулак и напряженно поджал губы. После его заклинания я видела в темноте гораздо лучше. «Берегите себя, принцесса!» — процедил он и бесследно исчез, словно его и не было. «Значит ли это внезапное появление, что у меня есть реальный шанс на спасение?» На следующий день после освобождения из карцера меня навестил третий принц. На самом деле я ждала его. Мы так и не поговорили нормально, не составили план действий. А ведь чтобы его вытащить отсюда, самая большая проблема заключалась даже не в Тиране, а в Ридиане и Кастиане. Сначала мне нужно как-то убедить первого. «Неважно, выглядишь, сестренка», — равнодушно произнес наглец, садясь на бортик ванной. Мы заперлись в купальне, чтобы никто не увидел нас вместе и не мог подслушать. «Тебе следовало быть осторожнее. Ты выбрала Ридиана своим союзником, потому не должна заставлять его нервничать, а он легко может сорваться». «Как много тебе известно», — поинтересовалась бесстрастно, привалившись плечом к стене. «Знает ли этот мальчишка, что я не настоящая Ария?» «Хм», — притворно задумался он, постукивая пальцем по подбородку. «Знаю, что глава магической башни — его брат. Судя по твоим действиям, ты тоже в курсе. О, не прикидывайся дурочкой. Когда вышел указ о вашем браке, ты сразу побежала в угловой замок. Захотела наладить связи? Ну, я не осуждаю тебя. На твоем месте я бы поступил так же». «У тебя дар предвидения?» — спросила прямо, не видя смысла юлить. Дехан странно ухмыльнулся, потер ладонью шею. «Дар? Больше похоже на проклятие», — поднял взгляд в потолок и вздохнул. «Но он помогал мне до сих пор выжить. Только знаешь, в одной из вероятностей будущего я видел свою смерть от руки Ридиана и его брата. Они вдвоем приговорили к казни всех детей Тирана, наложниц и императриц. И твою смерть я тоже видел, в темнице, от истощения», — добавил мрачно. На лице дрогнули желваки. Мое тело покрылось мурашками. То, что увидел третий принц, было сюжетом романа, который я прочла. А значит, мне пока не удалось изменить будущее? Или видение пришло ему до того, как я попала в этот мир? «Иногда я вижу и самые ближайшие события, как с твоим наказанием и приходом императрицы, когда мы говорили в первый раз. Это похоже на вспышки перед глазами, очень неприятное ощущение, словно видишь галлюцинацию». «И почему ты решил, что я могу тебе помочь выбраться отсюда?» — спросила, прочистив горло. От волнения сел голос. «Ты же сам сказал, что в будущем я тоже умру». «Ну?» — со вздохом протянул он. «У меня было видение, в котором Ридиан убивает первого и второго принца. Знаешь, что он говорил в этот момент?» — поинтересовался иронично. Я отрицательно качнула головой. «Как ты посмел прикоснуться к моей Ари? Как посмел причинить ей боль? Из-за тебя она не пришла ко мне? Разве после этого я могу оставить тебя в живых?» Тогда я понял, что его привязанность к тебе довольно сильная. И если так продолжится, ты можешь изменить будущее. Закусила губу, в красках представляя лицо Ридиана в момент убийства принца. Жуткое зрелище, которое, вопреки здравому смыслу, не вызывало у меня неприятия, не вызывало страха. Наверное, я тоже чуточку ненормальная. «Я попробую что-нибудь придумать, но Ридиан очень ревнив, будет непросто». «Постарайся, сестренка», — фальшиво улыбнулся Дехан. «А я буду рассказывать тебе обо всех своих видениях. Возможно, когда выберемся из дворца, их станет больше, и моя помощь пригодится». «Про то, что тиран питается жизненной силой своих детей ради бессмертия, использует их кровь для подпитки, ты тоже узнал из своих видений?» — спросила, заправляя прядь волос за ухо. Дехан невесело усмехнулся. «Верно, мерзкий ублюдок. Но самое ужасное то, что он получает реальное удовольствие от страданий других. А еще что тебе известно?» — — спросила осторожно, прощупывая почву. «Ты про перстень, в котором заключена его сила? Или про божественные пилюли, которые он глотает, чтобы быть неуязвимым? Или про демонический клинок, которым можно его убить?» — насмешливо вскинул бровь. «Мне-то все известно из будущего, которое я видел, будто прожив его уже. А тебе откуда это известно?» «Кто сказал, что мне что-то известно?» — поинтересовалась невинно. «Разве не ты мне только что все это рассказал?» Дэхан усмехнулся, запуская пальцы в волосы, такие же каштановые, как у тирана. «Я сделал правильный выбор, сестренка. Ты далеко не глупа. Буду держаться тебя и смогу выжить. Нет, давай вместе выживем». Судорожно сглотнула, вдруг ощутив, как защипала в носу, и к глазам подступили слезы. Это было внезапно. Я ведь даже в прошлой жизни не плакала. «Да, давай постараемся вместе», — вымолвила хрипло, отводя взгляд. «Тогда тебе лучше поторопиться и поскорее навестить своего дорогого братика», — посоветовал, спрыгивая с борта. «Он уже находится на грани. Еще немного и натворит глупостей». «Спасибо», — кивнула, пытаясь справиться с незнакомыми эмоциями. Ничего расчувствовалось. Ничего ведь особенного не произошло. Но ощущение, словно у меня в этом мире, стало еще на одного человека больше. Человека, о котором я должна позаботиться. «А с двойняшками брось возиться», — посоветовал искренне, опустив руку мне на плечо. «Их не исправить. У Ридиана была добрая, любящая семья, здоровая среда, в которой формировалось его сознание. А двойняшек изначально растили монстрами. Шансов нет». Стиснула зубы, не желая признавать правду. И такая бессильная ярость накатила. Захотелось рвануть и придушить императрицу собственными руками. «А может, мне тоже принять участие в перевороте?» Тряхнула головой, прогоняя прочь губительные мысли. «Нет, если решила бежать, буду придерживаться этого плана. Возьму Дэхана с собой, Софию. Вместе мы не пропадем». Проводив принца, я сразу начала собираться к Ридиану.